Тем временем семья, как это чувствовала, да и видела Гарриет, развалилась. Люк и Хелен разъехались по своим школам. Дома остались Джейн и Пол, которые ходили в ту же школу, что и Бен, но поскольку они старше, вряд ли часто видели Бена. Джейн росла благоразумной, спокойной и основательной девочкой, способной о себе позаботиться так же, как Люк или Хелен. Она редко шла из школы прямо домой, чаще отправлялась к подругам. Пол приходил домой. Он оставался один с Гарриет, и казалось, что этого он и хотел, в этом нуждался. Пол был требовательный, надоедливый, обидчивый ребенок, часто плакал. Куда одевался тот очаровательный, прелестный мальчик? Ее Пол! Часто удивлялась Гарриет, когда он ныл или хныкал, нескладный шестилетка с большими добрыми голубыми глазами, которые часто подолгу смотрят в никуда или кажутся недовольными тем, что сейчас видят. Он был совсем тощий, никогда не ел как следует. Гарриет приводила его из школы и пыталась усадить и накормить, или садилась сама рядом и читала, или рассказывала ему что-нибудь. Он не умел сосредоточиться. Все время бродил по дому, мечтал, подходил к Гарриет, чтобы потрогать ее или забраться на руки, как малыш. Никогда не был мирным, спокойным или довольным. В самый нужный период у него не было матери, и в этом была его беда. Все это понимали. Он мог разрыдаться, едва заслышав мотор машины, которая привезла Бена, или начать биться головой о стену в отчаянии. Бен пробыл в школе месяц. За это время не было никаких неприятных новостей, и Гарриет спросила учительницу, как у него дела. К своему удивлению, она услышала: «Он славный мальчуган, очень старательный». Ближе к концу цукрового триместра Гарриет телефонным звонком вызвала к себе миссис Грейвс, директор школы. «Миссис Ловет, я не знаю, как вы...» Деловая женщина, она знала, что творится в ее школе, и знала Гарриет как ответственную родительницу Люка, Хелен, Джейн и Пола. «Мы все в растерянности», — сказала она. «Бен действительно очень старается. Похоже, он не может угнаться за другими. Здесь трудно как-то влиять». Гарриет ждала, понимая, что за короткую жизнь Бена ждала этого слишком часто, какого-то признания, что дело не только в трудностях приспосабливания. «Он всегда был странным», — заметила Гарриет. «Чужак в собственной семье? Ну да, так бывает, я не раз с этим встречалась», — сказала любезная миссис Грейвс. И пока продолжался этот поверхностный разговор, сверхчувствительная Гарриет прислушивалась к другому, параллельному разговору, к которому вынуждало само существование Бена. «Эти молодые люди, которые забирают Бена, необычное дело», — улыбнулась мисс Грейвс. «Он необычный ребенок», — сказала Гарриет, твердо глядя на директрису, которая кивнула, отводя глаза. Миссис Грейвс хмурилась, будто ее донимала, требуя внимания, какая-то надоедливая мысль, но та не была расположена ею заняться. «Вы когда-нибудь видели таких детей, как Бен?» — спросила Гарриет. Она рисковала услышать в ответ: «Что вы имеете в виду, миссис Ловет?» И миссис Грейвс на самом деле спросила: «Что вы имеете в виду, миссис Ловет?» Но спросила торопливо, и тут же, чтобы не дать Гарриет ответить, сама отменила вопрос. «Вероятно, то, что он гиперактивный?» «Да, я вижу, что это слово мало что объясняет. То, что ребенок гиперактивный, много ли этим сказано? Но у Бена необычайно много энергии. Он не может долго усидеть на месте. Что ж, многие дети не могут. Учительнице он показался толковым мальчиком, потому что старался. Но теперь она говорит, что ей приходится тратить на Бена больше сил, чем на всех остальных вместе взятых. Словом, миссис Ловат, я рада, что вы пришли. Вы нам помогли. Выходя, Гарриет знала, каким взглядом провожает ее директриса. Долгим, тревожным, изучающим взглядом, затаенным напряжением, даже испугом, которые были частью другого разговора, настоящего. В конце второго триместра ей позвонили. Не может ли она приехать сейчас же? Бен кого-то поранил. Вот оно. То, чего она боялась. На игровой площадке Бен вдруг взбесился и напал на девочку старше себя. Он дернул ее так, что та рухнула на асфальт, разбив и ободрав колени, потом укусил и до этого выкрутил руку так, что сломал ее. «Я говорила с Беном», — сказала миссис Грейвс. «Похоже, он ничуть не раскаивается. И даже можно подумать, что он и не помнит, что натворил. Но в его возрасте, в конце концов, ему уже 6, он должен понимать, что делает». Гарриет отвезла Бена домой. Пола оставила, чтобы приехать за ним позже. А ведь именно Пола ей хотелось забрать. Он слышал о происшествии и был в истерике, вопил, что Бен и его тоже убьет. Но Гарриет нужно было остаться с Беном с глазу на глаз. Бен сидел на кухонном столе, болтая ногами, ел хлеб с джемом. Он спросил, приедет ли Джон забрать его. Джон! Вот кто был ему нужен. Гарриет сказала, сегодня ты покалечил бедную Мэри Джонс. «Зачем ты это сделал, Бен?» Он как будто не слышал, отрывал зубами большие куски хлеба и торопился заглотить.